Ренат, она сбежала ночью или совсем рано утром, пока я спал. Меня это так взбесило, что я запульнул свой телефон в стену, а тот, недолго думая, рассыпался на части, не оставив и малой надежды на возможность восстановить гаджет. Я планировал утром на свежую голову с ней поговорить, спокойно обсудить, так как вышло, что мы не знали о свадьбе друг друга. Собирался признаться в чувствах и в том, что хотел поговорить и все рассказать в тот наш последний вечер, но мне не удалось. Надеялся, что и от нее услышу слова любви. Я чувствовал это. Не мог же я так в ней ошибиться. Наша брачная ночь так и не состоялась, но я был уверен, что нам удастся разрешить недопонимание. Ведь что могло быть лучше, чем заключить брак между нами и продолжить жить счастливо? Только она все испортила. Сбежала. В ее квартире было тихо. И сколько бы я ни звонил, мне никто не открывал. Я так и ушел, не достучавшись до нее. А когда понял, что она и не пыталась пойти мне навстречу, просто психанул и включил игнор. Ходил и смотрел на нее из-под тишка, но делал вид, что не замечал. Не то чтобы мне доставляло удовольствие такое положение вещей. «И что это?» – спросил Митя, единственный, кто был в курсе моей женитьбы. «А это моя жена», – сквозь зубы процедил я. «В смысле? Как так получилось? И почему выглядит так, как будто вы не поженились, а расстались?» – недоумевал мой друг. «Давай я тебе в другой раз объясню, как только сам здесь все разрулю». Попросил его не донимать меня. Ему не нужно было повторять несколько раз. Митя только кивнул и больше этот вопрос не поднимал. Продержавшись пару дней, я только и делал, что искал повод поговорить с ней. Купил новый телефон и восстановил все данные, включая и ее контакт. Руки чесались позвонить. Но как объяснить свое мальчишечье поведение, я не знал. Ведь в ее глазах я просто включил игнор. Звонок мамы и разговор с ней поселил в мою голову отличную идею. «Ренатик, ничего, что я так поздно. Не спите еще?» – заговорила она. «Нет, мам, не сплю». Отозвался я, поздно спохватившись, что она думала, мы вместе. «Она Илья? Уже спит, наверное, наша девочка? Ох, ты знаешь, она мне так понравилась!» – завела мама шарманку. «У тебя дело какое-то, или ты поболтать на ночь глядя?» Поторопился я ее остановить, чтобы не сболтнуть ничего лишнего. «Ах да, мы с папой хотим поближе познакомиться с невесткой. Приходите завтра на ужин, если у вас планов других нет», – пригласила мама меня вместе с Алей. «Вот и повод завести с ней разговор», – подумал я, довольно улыбаясь и потирая руки. «Я спрошу у Нейли», – отозвался, – «не уверен, какие у нее планы. Все же она студентка, может, будет заниматься. Я утром уточню у нее и перезвоню». «Хорошо, доброй ночи, сынок. Спокойной ночи, мам». «Надо поговорить», – написал я, забывая даже поздороваться. Спохватился, когда уже отправил, но было уже поздно. Аля и правда спала, ведь сообщение так и осталось непрочитанным. Не дождавшись ответа, лег спать пораньше, чтобы утром успеть поймать свою жену у подъезда. Надеялся увидеть ее первым и вернуть те дни, когда каждое утро начиналось со встречи с Алей и доставки ее в университет. Сперва все шло по плану, и она даже сама подошла ко мне, как только заметила, что я ее ждал. Но вот разговор, который я начал с просьбы мамы, зашел совсем не туда. Она вспылила, как только услышала о предлоге, под которым я с ней встретился. Отказалась идти со мной, да еще и сказала, что видеть меня не хочет. И как общаться с такой идиоткой? Может, я поторопился с чувствами? Может, стоило все взвесить? На ужин к родителям я все же пошел. И дальше скрывать наши отношения я не мог. Рано или поздно все узнают. Так пусть эти новости родители услышат от меня, чем какая-нибудь сердобольная птичка на хвосте их принесет. «А почему ты пришел один?» – спросила мама, так и не дождавшись появления невестки. Мы поругались. Решил я ввести родителей в курс дела, чтобы они не питали иллюзий по поводу нашего брака. «Что значит поругались?» – возмутился отец. «Разве ты не можешь усмирить свою жену? Она уже твоя. Тебе только нужно найти к ней подход и дать ей то, что она от тебя ждет. И все, птичка будет в клетке, сразу станет покорной». Я нахмурился, услышав от отца эти слова. Он так говорил, словно Аля была безвольной марионеткой в моих руках, которой я должен вертеть так, как бы мне этого хотелось. Но я так не мог. Точнее, не хотел. Мне не нужна была бесчувственная игрушка, только не сейчас, когда моей женой оказалась Аля. Я понимал, что она обижалась, но и сам не мог сдержать свой нрав. Не хотел позволить ей увидеть мою слабость, то, как сильно я был уязвим перед ней. Я боялся показать, какой властью она на самом деле обладала, как сильно могла влиять на меня и насколько легко могла подчинить. Отец так ошибался. Когда ты любишь женщину, именно ты становишься безвольным и послушным служителем госпожи своего сердца. Я не буду требовать вести ее прямо сейчас. У тебя есть столько времени, сколько ты посчитаешь нужным. Но в следующий раз ты должен привести свою покорную жену к нам на ужин. Она вошла в нашу семью и обязана принять нас как родителей. Отец, конечно, преследовал свои цели. Но только мне решать, покорю я свою жену или покорюсь ей. Когда собирался на концерт, был уверен, что она его точно не пропустит. Ведь Аля так сильно хотела раздобыть эти несчастные билеты. Но, прибыв на место, стал сомневаться. Еще месяц назад я и сам хотел пойти, прихватив кого-то из друзей. А сейчас не видел смысла этого делать без нее. Всего месяц понадобился на то, чтобы вся моя жизнь перевернулась и легла к ее ногам. Я не кривил душой, так думая. Ведь все, что я делал, изначально было только для нее или ради нее. Ругал себя все эти дни разлуки за взрывной характер, но назад отмотать время был не в силах. Я не увидел ее в толпе перед дворцом спорта, хотя внимательно рассматривал людей, прохаживаясь между рядами ожидающих. А потом и в фойе. Идти внутрь не торопился. Сперва выбрал себе кепку и футболку с изображением грома, которые сразу и надел. На танцполе было много зрителей. Я с полчаса бродил среди них в надежде найти Алю. Но все мои поиски были тщетными. В какой-то момент я решил сдаться и просто досмотреть концерт, раз не смог ее найти. И как только я остановился, заметил знакомую макушку недалеко от себя. А чуть вглядевшись, понял, что не ошибся. Я встал на пару рядов позади Али, но так, чтобы ее было хорошо видно. И только тогда расслабился в полной мере, наслаждался выступлением. Но не только действие на сцене привлекало мое внимание. Взгляд постоянно сползал вниз и безошибочно находил мою любимую брюнетку, которая с удовольствием танцевала и подпрыгивала в такт музыки. На самом деле мне хотелось быть рядом с ней в этот момент, обнимать ее, радоваться вместе. И я бы мог это сделать, но не хотел испортить ей настроение своим поведением. Думал, что мы снова разругаемся. Но как только заметил тянувшего к ней руки мужика, ни секунды не смог остаться на месте. Я сразу ломанулся вперед. Откинул руки парня, которые тот успел положить на ее талию. «Отвали от моей жены!» – рявкнул я, хотя думал, что перекрыть звуки музыки будет сложно. «Что? Она уже час тут одна стоит, я наблюдал!» – заявил этот неадекватный козел. «Это правда мой муж, он просто вон там был!» – подтвердила вдруг Аля и спряталась за моей спиной. «Да что за бред? Я ее первым заметил!» Никак не собирался сдаваться подвыпивший персонаж. Он возомнил себя суперменом, раз решил, что сможет мне навалять. Я уклонился от неудачного замаха и, не дожидаясь следующего, прописал ему в челюсть точный удар. Мужик сразу потерялся, и больше я его не видел. Я обернулся к Наиле и взял ее за руку, крепко сжимая, чтобы даже не думала вырываться. Но она смирно стояла рядом и совсем не пыталась выдернуть ладонь из захвата. Перевел взгляд на Алю и поймал ее за рассматриванием. Она, правда, сразу же сделала вид, что смотрела только на сцену. Хмыкнув, я тоже отвернулся, продолжая смотреть шоу. Вскоре заиграла лирическая песня. На сцене Гром танцевал с одной из танцовщиц своей труппы и по совместительству женой. У меня даже в груди все сжалось. Я вспомнил, что в последний раз прижимал к себе Алю на нашей свадьбе во время танца. Тогда мы лишь стреляли друг в друга ненавидящими взглядами. А мне почему-то хотелось все вернуть и исправить, чтобы наша свадьба из вынужденной превратилась в желанную, где бы мы соединились не только кольцами, но и сердцами. Не знаю, с каких пор я стал таким романтичным, но душа тянулась к моей единственной. Только рядом с ней я чувствовал тепло и покой, которых, похоже, и искал. Потанцуем? Спросил, наклонившись к ее уху. Она кивнула, крепко обняв свою жену и склонившись так, чтобы можно было уткнуться носом в ее шею, я стал медленно покачиваться под музыку. «Это моя любимая песня», – произнесла вдруг Аля. «Я скучал», – признался в ответ. Она в тот же миг чуть отстранилась и посмотрела на меня. От ее взгляда у меня что-то внутри перевернулось. Я подался вперед и поцеловал ее. Мне так хотелось почувствовать вкус ее губ. Все эти дни я скучал по ее нежным объятиям и нашим бесконечным беседам. Но больше всего я сгорал от страсти. Ощутив один раз блаженство быть с ней, я хотел еще и еще. Тем более теперь, когда между нами не было никого лишнего. «Я тоже скучала», – проговорила она и спрятала лицо на моей груди, как только я оторвался от ее губ, чтобы еще раз взглянуть в прекрасное лицо. «Поехали домой», – рискнул я спросить. Прямо сейчас, растерянно взглянув на сцену, а потом переведя взгляд на меня, спросила Аля. Я кивнул, и она кивнула в ответ. Взявшись за руку, мы стали пробиваться к выходу. Особого сопротивления не встречали, лишь удивленные взгляды. «Вам не понравился концерт?» – спросила девушка, торговавшая напитками в холле. «Очень понравился», – отозвалась Аля. «Мы просто спешим, срочное дело», – добавил я и продолжил путь к выходу. «Значит, срочное дело?» – спросила Наиля, мило улыбнувшись. «Очень», – кивнул в подтверждение своих слов. «И какое же?» – лукаво взглянув на меня, спросила жена. «Мы нещадно опоздали на нашу первую брачную ночь. Дольше тянуть нельзя», – заявил я, ожидая какой угодно реакции, но только не такой.